Фридрих Август Сильный и Станислав Лещинский. После смерти Яна Собеского объявилось 7 кандидатов на польский престол. Старший сын покойного короля, Якуб, более других, имел надежды на получение короны. Но мать его, вдовствующая королева, так была озлоблена против него, что заклинала панов и сенаторов не избирать его. Она даже не соглашалась выдать из своей сокровищницы корону для возложения на голову непогребенного еще мужа. И доблестный Ян Собеский несколько дней пролежал в гробу, прикрытый простой шляпой вместо короны, пока его вдова и дети ссорились и делили оставшиеся после него сокровища. Еще были две главные партии, одна в пользу французского принца Франсуа Луи де Бурбон-Конти, младшего сына племянницы кардинала Мазарини. Другая в пользу саксонского курфюрста Фридриха Августа. Последний, помимо принятия всех предложенных ему условий, обещал отказаться от лютеранства в пользу католицизма и предлагал Польше от себя 10 миллионов золотых. 27 июня 1687 года обе партии провозгласили своего отдельного короля. В один и тот же день, в одном и том же костеле святого Иоанна, сперва примас архиепископ со своей партией пел «Те Деум» за избрание королем принца де Конти, а потом епископ Куявский со своей партией пел ту же благодарственную песню за избрание курфюрста саксонского. Партии выслали каждое к своему избраннику посольство с приглашением на престол. Но так как Фридрих Август был ближе к месту избрания, то он опередил принца де Конти и был 15 сентября коронован. А принц де Конти, плывший морем, убедившись в том, что ему не справиться с армией соперника, поддерживаемого российским царем Петром I, вынужден был из-под Данцига, Гданьска, возвратиться во Францию. Пока Фридрих Август утверждался на польском престоле, крымские татары безбоязненно и безнаказанно наезжали на Волынь и опустошали ее, а внутри Польши бунтовало польское и литовское войско, требуя невыплаченного жалования. После коронации Фридрих Август прежде всего решил отнять у турок Каменец-Подольский, и, собрав 20 тысяч человек саксонского и польского войска, он пошел в наступление. Поляки по неизменному своему обычаю после первых же стычек с противником начали ссориться между собой, и новый король вынужден был удалиться в саксонский лагерь. И он весьма вероятно ничего не сделал бы с турками, если бы не помощь Петра Великого, который одержал победу и взял у турок Азов. Турки, стесняемые со всех сторон, вынуждены были заключить 26 сентября 1699 года в Карловиче мир с Россией, Австрией и Польшей. А в результате Каменец-Подольский был возвращен Польше, и она перестала платить крымцам дань. Фридрих Август еще до окончания турецкой войны лично познакомился с Петром Великим в славном местечке Раве, когда русский царь возвращался в Россию из своего путешествия по Европе. Петр давно уже хотел отобрать у шведов древнюю собственность России, Балтийское побережье. А потому он склонил Фридриха Августа к войне с Швецией. К этому союзу также присоединился и датский король. Таким образом, с началом нового, 18 века, три союзника разом начали большую Северную войну, продолжавшуюся более 20 лет. Царь Петр двинул свое войско к Нарве, датчане вступили в Голштинию, а Фридрих Август осадил Ригу. Шведским королем был тогда юноша Карл XII, родившийся в 1682 году, и он вовсе не обещал вырасти в опасного для Польши и ее союзников противника. Но на самом деле именно он оказался величайшим героем своего века. Одним стремительным нападением он принудил датского короля к миру. Затем, разбив русское войско под Нарвой, он бросился на Фридриха Августа с решительным намерением лишить его польского престола. Осада Риги получилась неудачной. Лифлянское дворянство не обнаружило никакого сочувствия Фридриху Августу и осталось верным шведам. Польский сейм не успел собрать необходимые войска. И Фридрих Август вынужден был стать против Карла XII с одними саксонцами. Шведский король сбил саксонцев с берегов Двины, загнал в Литву и погнался за Фридрихом Августом. В продолжение 5 лет он преследовал его из города в город в Литве, в Польше, на Волыни, в Белоруссии и в Саксонии. Варшава, Краков, Лемберг, Торн и другие города несколько раз переходили из рук в руки. В это время поляки, вместо того, чтобы грудью стать за своего короля, оспаривали у него право вводить в Польшу иностранные войска и требовали удаления саксонских войск, равно как и русских, присланных Петром Великим, на подмогу. Не сумев вытеснить Фридриха Августа из Польши, Карл XII придумал другое средство, собрал польский сейм и приказал ему объявить Фридриха Августа лишенным польского престола, а вместо него настоятельно порекомендовал избрать королем познанского воеводу Станислава Лещинского. И сейм на все это согласился, и Станислав был коронован 4 октября 1705 года. Король Станислав I Лещинский. Станислав Лещинский родился 20 октября 1677 года во Львове, и был он представителем великопольского шляхетского рода Лещинских, единственным сыном Рафаила Лещинского и Анны Яблоновской, дочери князя Станислава Яна Яблоновского. Когда в 1704 году поляки низложили короля Фридриха Августа, Станислав Лещинский был отправлен к двору шведского короля с дипломатической миссией. Вскоре он был избран новым королем Речи Посполитой, Федерации Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Однако часть польской шляхты осталась верна Фридриху Августу, и этот раскол привел к гражданской войне. В августе 1706 года шведский король Карл XII принудил Фридриха Августа подписать постыдный Альтранштетский мир, по которому тот отрекся от польского престола в пользу Станислава Лещинского и заплатил Карлу огромную контрибуцию. После этого Станислав Лещинский стал полноправным королем Польши и великим князем литовским. Полноправным? Ну, это как сказать. Дело в том, что, несмотря на детронизацию, Фридрих Август не удалился из Польши и имел в ней немало сторонников. Так что Лещинский царствовал только вблизи лагеря шведских войск. Лещинского признали королем все европейские государи, кроме Петра Великого, который для поддержания Августа поручил ему свою лучшую армию, составленную из отборных поляков. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Сокрушительное поражение шведской армии под Полтавой в 1709 году привело к падению авторитета Карла XII и его сторонников. Используя поддержку русской армии, Фридрих Август вернул себе корону Польши, а Станислав Лещинский эмигрировал в Пруссию, а затем во Францию. В 1719 году Станислав Лещинский получил разрешение на пребывание во Франции, в небольшом приграничном городе Виссамбурге, вместе с семьей и своим двором. Французское правительство выделило ему ежегодное небольшое пособие в размере 20 тысяч ливров. В августе 1725 года его дочь Мария вышла замуж за короля Франции, об этом будет рассказано ниже. И Станиславу Лещинскому было назначено новое еженедельное пособие в размере 2000 ливров. В политике он участия не принимал, занимаясь философией. С 1725 года он проживал в замке Шамбор. В 1725 году умер Петр Великий, а 1 февраля 1733 года умер и Фридрих Август. В немецкой истории он известен под именем Августа Сильного, потому что был необыкновенный силач, мог, например, на своей ладони держать стоячего человека. Некоторые хотели назвать его даже великим, но история не утвердила за ним этого имени. Он 36 лет правил польским государством, не зная польского языка. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. После смерти Фридриха Августа Сильного, известного также как Август II Польский, Станислава Лещинского вновь выдвинули в короли. То есть уже в апреле-мае того же года Теодор Потоцкий созвал избирательный сейм, провозгласивший исключение иностранных кандидатов на польский трон. Это были, по сути, последние свободные выборы польского короля в истории. Станислава Лещинского поддержала Франция, и кардинал де Флюри, который был фактическим правителем Франции при юном Людовике XV, отправил на Балтику для его поддержки небольшую эскадру. А незадолго до этого, в декабре 1732 года в Берлине, русский посол граф Карл Левенвольде и австрийский фельдмаршал граф Фридрих Генрих Зекендорф заключили с королем Фридрихом Вильгельмом договор о совместных действиях в Речи Посполитой, который стал известен как «Союз трех черных орлов». Согласно этому договору, для противодействия Станиславу Лещинскому и будущему маршалу Франции Морицу Саксонскому, он был побочным сыном короля Фридриха Августа Сильного от Авроры фон Кёнигсмарк, были выдвинуты кандидатуры португальского инфанта Эммануила и прусского принца Августа Вильгельма. Также решено было выставить войска на границах. 4000 кавалерии от Австрии, 6000 драгун и 14000 пехот от России и 12 батальонов и 20 эскадронов от Пруссии. Как видим, против кандидатуры Лещинского решительно выступили Россия и Австрия, предложившие в короли Августа III курфюрста Саксонского, единственного законного сына и наследника Фридриха Августа Сильного. Русские войска под начальством графа Петра Петровича Ласси вступили в Польшу. Станислав Лещинский переоделся в купеческую одежду и тайно проехал через Германию и неожиданно появился в Кракове. Из 20 тысяч дворян за Лещинского проголосовали 12 тысяч. А в результате 12 сентября 1733 года было провозглашено об избрании польским королем Станислава Лещинского. Однако у короля не было военной силы, и он не мог противостоять российским войскам, которые через несколько дней появились возле Кракова. 22 сентября Лещинский в сопровождении своих главных сторонников, а также французского и шведского послов, выехал в Данциг, Гданьск, где намеревался дождаться французской силовой поддержки. Расположенный у побережья, Данциг был лучшей крепостью Польши и одной из лучших крепостей Европы, а близость к морю позволяла получать помощь от Франции и Швеции. А 5 октября 1733 года в Кракове при помощи русских штыков был коронован Август III. В ходе войны за польское наследство русская армия выдвинулась на Данциг и в феврале 1734 года взяла город в осаду. Когда в Париже узнали, что Станислав Лещинский блокирован в Данциге, была собрана вторая эскадра, а в этот раз в Данциг посылались сухопутные войска. Суда для перевозки войск предполагалось фрахтовать или реквизировать именем короля. Сосредоточение флота происходило в порту Кале. Первым на суда начали погрузку солдаты Перегорского пехотного полка, украсившие свои шляпы лентами цветов французского и польского королей. Но при отправке полка выяснилось, что в полку не хватает пуль для ружей, а обмундирование совершенно изношено. Пули доставили в последнюю минуту, но не в необходимом количестве. Мундиры заказали в Кале и планировали доставить уже в Данциг. Французский посол в Польше маркиз де Монти, находившийся в Данциге, постоянно жаловался на негодность артиллеристов, и французы включили в отряд 15 лучших артиллеристов из гарнизона Кале. В ночь со 2 на 3 апреля 1734 года три судна с солдатами Перегорского полка вышли в море. Суда ушли, не дождавшись подхода линейных кораблей «Ля Ашиль» и «Ла Глория», которые были назначены в охранение. Эти линейные корабли оказались банально не готовы к плаванию. Их пришлось конопатить, а на «Ла Глория» менять поврежденную грот-мачту. В конечном итоге, потеряв много времени, эти линейные корабли погрузили на борт солдат полка Близуа и 11 апреля вышли к Данцигу. 27 апреля линейный корабль «Ле Флеурон» и фрегаты «Ле Бриллиант» и «Эл Астрея» приняли на борт солдат 3-го полка Ла-Марш. Эти три полка насчитывали 2400 человек и находились под командованием генерала Ле-Мота де Ла-Перуза. Надо сказать, что французское правительство планировало отправить в Данцик еще два полка, для которых начали нанимать корабли и готовить запасы, но отправка этих полков так и не состоялась. В результате плохо подготовленные французы потерпели поражение, и 26 июня, 7 июля 1734 года была подписана безоговорочная капитуляция Данцига. Через два дня гарнизон открыл крепостные ворота. Иного трудно было ожидать. Дело в том, что польский гарнизон с учетом ополчения шведских волонтеров насчитывал примерно 40 тысяч человек, но реально боеспособных солдат было всего около 15 тысяч. Граф Ласси начал осаду города в феврале 1734 года с 12 тысячами человек, но уже в марте его сменил на посту командующего русско-саксонскими силами фельдмаршал Бургхард Христофор фон Миних. Он сам утверждал, что под Данцигом у него было 20 тысяч человек, но вот британская печать сообщала, что город был окружен почти 100 тысячами опытных солдат и офицеров. На капитулировавший город была наложена контрибуция в 2 миллиона талеров. Победителям достались один французский фрегат, две плавучие батареи с 52 пушками, 114 крепостных орудий, 7269 ядер, 1303 картечных заряда и 1130 пудов пороха. В плен сдались французский посол в Польше, маркиз де Монти, 1197 наемников, 2147 французских солдат и офицеров и 5 польских полков, драгунские Станиславы, пехотные старой гвардии, принца Флиманла и гвардии Примасовой. Отметим, что уже в декабре 1734 года все французы были отпущены на родину. Посол в Дании граф Луи де Плело, вставший во главе одного из французских отрядов, был убит. На его теле потом насчитали около 20 пулевых и штыковых ран. Осады и покорение одной из лучших крепостей Европы стоили русским войскам 800 человек убитыми. Плюс было 1753 раненых и 12 пропавших без вести. При этом Станислав Лещинский бежал в Пруссию в одежде простолюдина. Таким образом, главную задачу польского похода выполнили. Лещинский был изгнан из Речи Посполитой. Истинный философ не должен ни слишком возвышать, ни слишком унижать в своем мнении какое-либо звание. Он должен наслаждаться удовольствиями жизни, не будучи их рабом, богатством, не прилепляясь к оному, почестями без гордости и хвастовства. Он должен претерпевать несчастье без боязни и без надменности, почитать ненужным все то, чего он не имеет, и достаточным все, что имеет. Станислав Лещинский.